Мне мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка, ведь чувство не игрушка. Мне мальчик твой не нужен, мне мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка, ведь чувство не игрушка. Мне мальчик твой не нужен. Пропадаешь с утра, не знаю с кем. Ну и что ж, уходи, и свой ответ я скажу тебе вслед. Мне мальчик твой не нужен, он станет твоим мужем. Прощай, моя подружка, ведь чувство не игрушка. Мне мальчик твой не нужен. Прощай, моя подружка, ведь чувство не игрушка, мне мальчик твой не нужен.